А, скажем, через 300 лет, когда память о его внешности полностью сотрется, объявить вождя голубоглазым гигантом-блондином, рожденным глыбой льда в Шамбале, богом и прародителем арийской расы. Скорцени весьма быстро привык к роли инкарнации бодхисаттвы сострадания, даже быстрее, чем этого могли ожидать в Берлине. Он вполне вжился в роль и первым делом запретил раскопки вне Кайласа, поскольку эти действия угрожают жизни дождевых червей. Следом Далай-лама XV объявил духовную родственность свастики и бесконечного узла Дпалбею, символа тибетского буддизма, означающего 5 видов изначальной мудрости. Скорцени все чаще уединялся в пещере для медитаций, проводил там месяцы и даже годы. Он настолько увлекся ламаизмом, что забыл о своем предназначении. Особую популярность снискали лекции бывшего гауптштурмфюрера в университетах Нью-Йорка. Как обрести счастье разума и совместить его с национал-социализмом? Студентки впадали в нирвану во время речей харизматичного Далай-ламы по совместительству рейхскомиссара Шамбалы. Впрочем, все это далеко в прошлом. Дряхлый Нагаванг Таши, на днях ему исполнилось 104 года, уже давно не управлял Тибетом, пребывая в астрале. Жизнь в его истощенном теле поддерживалась лишь с помощью горных трав. Духовные и светские полномочия перешли к оракулу, человеку, даже более могущественному, чем рейхскомиссар. В его покое Павел сейчас и направился. Оракул определял распорядок дня Далай-ламы, предсказывая любые вещи, в том числе и то, что богу Кайзеру положено съесть на обед. После болезни Скорцени он взял власть в свои руки и в прямом, и в переносном смысле. Например, оракул часто наклонял голову Далай-ламы в те моменты, когда тому требовалось кивнуть в знак согласия. «Сложно быть ясновидящим», — думал Павел, улыбаясь на ходу монахам. «Кто-нибудь хоть раз задумался, каково им приходится?» Не жизнь, а натуральный ад. Жена вечером приходит с работы, а ты устраиваешь ей скандал, потому что знаешь, ровно через год, 7 месяцев и 4 дня на празднике в честь дня рождения фюрера она запрется в туалете и изменит тебе с курьером отдела доставки. Ты всегда в курсе, чем закончится футбольный матч. Тебе не нужно смотреть прогноз погоды. И вот почему он еще не сошел с ума? Покои регента охраняли уже немцы, особое подразделение СД, тоже в монашеских тогах, но с оружием. Тут удостоверение сотрудника гестапо было недостаточно. Павла пригласили в отдельную комнатку для личного досмотра, затем приказали накинуть тогу. Он порадовался, что не надо сдавать анализ крови. Каждый начальник в Третьей империи боялся покушений, даже в Тибете, где убийство живого существа – страшнейший грех. Кованые двери покоев оракула растворились. Сняв обувь, он прошел дальше, ступая по циновкам. Оракул сидел к нему спиной и, казалось, был погружен в медитацию. Он почувствовал. Его глаза открылись. «Я знал, что ты сегодня придешь. Это был даже не голос, а шелест ветра». «О, кто бы сомневался», — безмолвно пошутил Павел. «На то ты и предсказатель». Он присел на циновку, покорно, по-тибетски подогнув колени.